Об Авиаммоне. Один брат просил Авиаммона: «Скажи мне что-нибудь в наставлении». Старец отвечает ему: «Пойди, имей такие мысли, какие имеют преступники, находясь в тюрьме. Они всегда спрашивают других, где судья, когда он придет, и плачут от ожидания. Так должен и монах непрестанно внимать и обличать душу свою, говоря: «Увы мне, как я предстану на суд Христов и чем буду оправдываться пред Ним?» Если всегда будешь так размышлять, можешь спастись». Рассказывали об Авиаммоне, как умертвил он Василиска. Пошел он однажды в пустыню почерпнуть из колодца воды и увидел Василиска, пал на лице свое и сказал: «Господи, или я должен умереть, или он?» И действием силы Христовой Василиск тотчас расторгся. Авиаммон говорил: 14 лет провел я в скиту и молился Богу днем и ночью о том, чтобы Он даровал мне силу победить гнев». Один из отцов рассказывал: в келиях был трудолюбивый старец, который одевался в рогожу. Пришел он однажды к Авиаммону. Сей, увидев его одетым в рогожу, сказал: «Не принесет она тебе никакой пользы». Старец спрашивал Авиаммона: «Три помысла беспокоят меня. Один побуждает меня блуждать по пустыням, другой — уйти в чужую страну, где бы никто не знал меня. Третий — заключиться в келью, ни с кем не видеться и есть через 2 дня». Авиаммон отвечал ему: «Какое ни станешь ты исполнять из 3 сих намерений, пользы не будет. А лучше сиди в келье своей, ешь понемногу каждый день и всегда имей в сердце своем слово мытаря, и можешь спастись». Однажды братья потерпели оскорбление на месте своего пребывания и, желая оставить сие место, пошли к Авиаммону. А старец в это время плыл куда-то по реке. Увидев, что они идут по берегу реки, он сказал корабельщикам: «Высадите меня на берег». И, подозвав братьев, сказал им: «Я Аммон, к которому вы идете». Утешив сердца их, он уговорил их воротиться на место, из которого вышли, ибо случившееся с ними не вредило душе их, но было оскорбление человеческое. Однажды Авиаммон пошел, чтобы переехать через реку, нашел готовое судно и сел в него. К этому же месту шло другое судно, перевозившее известных людей. Сии говорят ему: «Пойди и ты, Авва, переправляйся с нами». Аммон отвечал им: «Я не взойду на судно, если оно не общественное». Он имел у себя связку пальмовых ветвей и во все время, пока был в лодке, плел плетенку и опять расплетал ее, доколе переправился. Братья, поклонившись ему, спросили: «Для чего ты это делал?» Старец отвечал им: «Для того, чтобы мысль не была у меня в постоянном напряжении». Вот пример, с какой осторожностью надобно нам идти по пути Божию. Однажды Авиаммон пошел посетить Авву Антония и сбился с пути. Присев, он немного соснул. Потом, встав от сна, молился Богу так: «Молю Тебя, Господи Боже мой, не погуби создание Твоего». И явилась ему как бы человеческая рука, висящая с неба, которая показывала ему путь до тех пор, пока он пришел и стал у пещеры Авва Антония. Авва Антоний предсказывал Авиаммону, говоря: «Ты успеешь в страхе Божием». Потом вывел его из кельи, указал ему на камень и сказал: «Брони этот камень и бей его». Аммон сделал это. Авва Антоний спросил его: «Что, камень ничего не сказал?» «Ничего», — отвечал Аммон. «В сию меру придешь и ты», — — сказал ему тогда Авва Антоний. Что и исполнилось. Авва Аммон так усовершился, что от множества доброты не знал зла. Когда сделался он епископом, привели к нему девицу, зачавшую в чреве, и сказали ему: «Такой-то сделал это, наложи на них епитимью». Аммон, знаменовав крестом чрево ее, велел дать ей 6 пар полотен и сказал: «Когда придет время родить, не умерла бы она сама или дитя ее, и было бы в чем похоронить их». Обвинявшие девицу сказали ему: «Для чего ты это сделал? Наложи на них епитимью». Но он отвечал им: «Смотрите, братья, она уже близка к смерти, что же я должен сделать?» И отпустил ее. Так старец никогда не осмеливался осуждать кого-либо. Сказывали об Авве Аммоне следующее. Пришли к нему какие-то люди судиться. Старец притворился дураком. И вот одна женщина, стоявшая близ него, сказала: «Старец этот юродствует». Старец, услышав слова ее и подозвав ее, сказал: «Сколько употребил я трудов в пустынях, чтоб приобрести это юродство, и для тебя я ныне должен потерять оное». Некогда Авва Аммон пришел в одно место обедать. Там был человек, о коем носилась худая молва. Случилось, что шла одна женщина и зашла в келью брата, о котором была худая молва. Жители места того, узнав об этом, произвели тревогу и собрались выгнать его из кельи. Но узнав, что епископ Аммон находится тут, пришли и просили его пойти с ними. Брат, как скоро узнал об этом, скрыл женщину в большую бочку. Когда народ пришел, Авва Аммон узнал тут бывшее, но для Бога скрыл дело, и вошедший сел на бочку и велел обыскать келью. Когда же обыскали и не нашли женщины, Авва Аммон сказал: «Что это значит? Бог да простит вам». И, помолившись, велел всем выйти, а брата, взяв за руку, сказал ему: «Брат, внимай себе», и, сказав сие, удалился. Авву Аммона спросили: «Какой путь есть путь тесный и прискорбный?» Он отвечал: «Путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для Бога. Сие значит: вот мы оставили все и последовали за тобою». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27.